20 августа бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуды с цветами посетили зарубежные корейцы и иностранные гости, в том числе делегация Сайдамасского префектурного народного собрания Японо-Корейской дружбы и солидарности и делегация Союза корейской молодежи в Японии.